Премудрость, Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Молитвами Пречистая Своя Матери, Святой Великомученицы Екатерины и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.